Пьер Эчмануэль и другие протестовали против действий Советского Союза. Среди них были и наши вчерашние союзники, и люди умеренных воззрений, еще вчера стоявшие за расширение культурных связей, мои друзья и люди, которых я едва знал. После оттепели, показавшейся не только мне, но и миллионам людей началом весны, наступали заморозки. Я пытался сделать все, что мог для того, чтобы помешать возобновлению холодной войны. 1 декабря литературная газета поместила мое письмо в редакцию. Я кончал его словами. «Мне кажется, нужно уметь отделить наших друзей, которые в том или ином вопросе расходятся с нами, от людей, призывающих к разрыву с Советским Союзом и с коммунистами. Некоторые круги Запада теперь стремятся возродить климат холодной войны и разъединить деятелей культуры, преданных делу мира и прогрессу. Я считаю, что в наших интересах, в интересах мира, сделать все, чтобы этому воспрепятствовать». Еще летом я предложил от имени секции друзей французской культуры писателю Веркору привезти в Москву выставку современной художественной репродукции. Веркор, как я упоминал, подписал один из протестов. Он думал, что мы отложим выставку до лучших времен. Я предложил ему, наоборот, ускорить свой приезд в Москву и открытие выставки. Он согласился. Обмен письмами был опубликован во Франции и у нас. Жоле Кюри решил собрать в Париже вице-президентов Всемирного Совета Мира, обсудить, что делать дальше. Французское правительство отдало визу Корнейчуку, а меня в Париж не впустили. Видимо, боялись не жесткости, а мягкости. Зимой тоскливо просыпаться по утрам в маленьком домике, сдавленном сугробами. Дни куцые, кругом никого, только синицы и воробьи прилетают, соблазненные крошками хлеба. Я вылечился от недавнего простодушия. Понял, что понадобятся долгие годы, может быть, десятилетия, прежде чем мы окончательно растопим огромные льдины холодной войны, прежде чем у нас весна войдет в свои права. Я думал, что вряд ли до этого доживу, но этим нужно жить, за это бороться. 10. После оттепели я не написал ни одного романа, ни одного рассказа. В 1957-1958 годах я отдавал все свое время очеркам о литературе, об искусстве. Сейчас я задумался. Почему? Может быть, мне надоело выдумывать? Александр Дюма, когда ему стукнуло 60, перестал писать. Он иронически поглядывал на своего сына, который незаметно клал на письменный стол отца чистые листы бумаги, и однажды не выдержал. «Не старайся зря. Больше писать не буду. Хватит». А я продолжал изводить бумагу. Право же, я мог бы выдумать еще один или два романа. Это, пожалуй, легче, чем писать о чужом творчестве. Автор романа или рассказа вправе изменить, если не характер, то поведение своих героев. Чехов переделал развязку рассказа «Невеста». А когда я писал о Чехове, я не мог ничего изменить ни в его природе, ни в его творчестве. Я много работал, написал предисловие к книгам Исаака Бабеля и Марины Цветаевой, перевел баллады Франсуа Вийона, сонеты Дюбеле, старые французские песни, напечатал очерки о некоторых чертах французской культуры, о Стендале, о художниках-импрессионистах, о Пикассо, о Поле Элюаре. В 1957 году я побывал в Японии и Греции. Эссе об этих странах вместе с написанными ранее индийскими впечатлениями составили книгу. Потом я занялся чешским художником середины прошлого века Карлом Пуркине и, наконец, сел за книжку о моем любимом писателе Антоне Чехове. мы увидели, что Запад не знает ни нашей литературы, ни нашего искусства.